о манерах и приличиях. Тот, кто внешне скромен и прост, должен обладать исключительно большими добродетелями, чтобы заслужить похвалу у людей, подобно тому, как тот камень, который имеет оправу без фольги, должен действительно быть богатым. Если человек хорошо понимает значение манер, то с одобрением его другими дело обстоит так же, как и в случае приобретений и выгод. Ведь существует правильная поговорка, гласящая, что мелкие барыши туго набивают мошну, так как мелкие барыши идут густо, в то время как крупные редки. Поэтому верно, что за малые дела люди получают большую похвалу, ибо малые дела постоянно в ходу и, следовательно, на виду. Случай же для проявления какой-либо великой добродетели представляется редко, только во время значительных событий. Поэтому, если у человека хорошие манеры, то это значительно укрепляет его репутацию и, как говорила королева Изабелла, равносильно тому, что у него есть постоянно рекомендательные письма. Для того, чтобы приобрести такие манеры, почти достаточно ими не пренебрегать, ведь тогда человек будет наблюдать их у других, а в остальном пусть доверяет самому себе. Ибо если он будет проявлять слишком большие старания в манерах, то они потеряют свое изящество, которое должно быть естественным и непринужденным. Поведение некоторых людей напоминает стихотворение, в котором измерен каждый слог. Как может человек, обращающий свой ум на соблюдение множества мелочных приличий, понять великие дела? Не соблюдать правил приличия в общении с другими значит подавать дурной пример. И в следующий раз вам отплатят тем же, и, следовательно, уважение к вам будет подорвано. Особенно не следует забывать о приличиях при общении с незнакомыми людьми и формалистами. Но придавать церемониям слишком большое значение и превозносить их до небес не только утомительно для других, но и подрывает доверие к тому человеку, который придерживается таких правил. Ясно, что существует эффективный способ внушения определенных мыслей под видом любезности, который приносит исключительную пользу, если умело его применять. Находясь среди старших по положению, можно быть уверенным в том, что столкнешься с фамильярностью, и вследствие этого хорошо быть чуть-чуть сдержанным. Находясь среди низших по положению, будешь уверен в том, что встретишь почтительное отношение, и поэтому хорошо быть немного фамильярным. Тот, кто чрезмерен во всем, так что им присыщаются уже при второй встрече, теряет всякое уважение. Хорошо уметь приспосабливать свою личность к другим, но это нужно делать, показывая, что поступаешь так из уважения к ним, а не из своекорыстных побуждений. Обычно, если поддерживаешь другого человека, хорошо добавить что-либо от себя. Например, если поддерживаешь его мнение, то все же твое мнение в чем-то должно от него отличаться. Если поддерживаешь его предложение, то только при определенном условии. Если одобряешь его совет, то выдвигаешь какие-либо новые обоснования. Нужно остерегаться того, чтобы быть слишком изощренным в любезностях, ибо даже если у вас не будет никаких других недостатков, ваши завистники, безусловно, припишут вам это в качестве недостатка в ущерб вашим другим, более важным добродетелям. Если также придавать слишком большое значение мелочам или всегда быть готовым воспользоваться любым благоприятным моментом и случаем, то это нанесет вред делу. Соломон сказал: «Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто взирает на облака, тому не жать». Умный человек создать себе больше благоприятных возможностей, чем ему представит случай. Поведение человека должно быть подобно его одежде, не слишком стеснять его и не быть слишком изысканной, но обеспечивать свободу движения и действия.